Глава 62. Ула. Торопливый катафалк. Не думаю, чтобы они догадались о моем плане. Скорее всего, они всегда так конвоируют. Серые коренастые мужики крепко взяли меня под руки, а Выскребенцев бойко затопал впереди, и пока мы шли по длинным полуосвещенным коридорам, спускались по серым зловонным лестницам, я старалась не виснуть у них на руках, не спотыкаться, не заплетаться отвыкшими от ходьбы ногами. Я хотела, чтобы они поверили в мою послушную покорность. Как они повезут меня в Сычевку? На машине? В арестантском вагоне? Ноги все равно плохо слушались. Ничего не меняется. Как во все времена евреи сами идут к своей могиле. Это, наверное, часть ритуала нашей смерти. Мне не повезло, я родилась во времена упадка и наступающего краха эпохи. А когда родился мой отец? А когда родился мой дед, убитый немцами в Умане? За великий дар нашей неистребимости, нашей вечности Господь дал нам тяжелую ношу. Мы всегда живем при крахе каких-то эпох. Выскребенцев собственным ключом, квадратом, отпирал перед нами бесчисленные двери, пропускал в них, запирал и снова обгонял, и твердо печатал шаг. Он задержался в тамбуре входной двери, заскрежетал замок, звякнула цепь накидушка, распахнулась тяжелая створка, и в лицо мне ударил морозный свежий воздух. У меня закружилась голова, и я качнулась, тяжело просела в руках у санитаров. «Но!» — закричали они разом, сердито и немного напуганно, вцепились мне в плечи, поволокли вперед. Но я уже и сама справилась. Еще перед вечером шел дождь, все текло грязными унылыми струйками, а в ночь приморозило, и прямо перед собой я видела краснеющий край неба, исполосованного как трещинами темными прочерками сухих голых сучьев, когда-то бушевавшего здесь желтым пламенем клена. А надо мной небо еще было черно-синим, бархатным, в крупных серебряных звездах, и казалось оно мне чародейским колпаком, криво насунутым на сухонькую безумную головку земли. Господи, как я не хочу умирать! Алешенька, прощай, мы ничего не успели. Алеша, спасибо тебе за все. Не твоя вина, что у тебя не достало сил спасти меня от страшного провала, открытого передо мной люка санитарного автобуса. Заходите, заходите, не задерживайтесь. Они волокли меня, подталкивали, засовывали в автобус, и прежде чем люк захлопнулся, я еще успел рассмотреть приземистые корпуса моей тюрьмы, поникшие деревья, злой проблеск молодого льда на подмерзшем асфальте. Выскребенцев и серые мужики прыгнули в автобус. Мне крикнули: «На носилки ложитесь!» А шоферу постучали в наглухо закрытую переборку. «Поехали!» Закрашенные окна, ни одной щелки, стеклянная железная мышеловка. Слава богу, все подходит к концу. Все равно больше нет сил. Прощай, дед, я не выполнила твой завет. Совсем уже истончилась ниточка моей жизни. И здравствуй, я возвращаюсь к тебе. Прощай, моя память. Мне больше ни о чем не хочется вспоминать. Я лежу с закрытыми глазами, прислушиваюсь к булькающему, гудящему шуму баллонов под дном моей мышеловки. Это не санитарная машина. Это быстрый замаскированный катафалк. От меня уже ничего не осталось. От той, которой я была, которую я ощущала и знала, что это я. Они меня, наверное, действительно вылечили. Таксидермисты. Алёш, наверное, хорошо, что ты меня не увидишь такой. Тебе было бы страшно и отвратительно видеть мое чучело. Любимый, мы придумали ужасную вещь — вернуть в нашу жизнь прошлое. И оно явилось страшным кошмаром. Оно ожило леденящим душу кадавром. Оно разрушило нас, и будущего у нас никакого не было, потому что в нашей жизни нет никакого отдельного прошлого и отдельного будущего. Они соединены, как хвост и пасть кобры, и мы скручены мертвенными кольцами ее настоящего. Прощай, Шурик, добрый мой верный друг, пусть исполнится твоя вера в блаженство алчущих правды, пусть они насытятся. Со всеми я успею попрощаться за долгий путь к Смоленску в психиатрический концлагерь, последнее пристанище. Там все. Конец. Они выпотрошили меня, лишили сил, памяти, надежд. Но заставить меня жить они не смогут. Катится катафалк, вскрикивает иногда сирена, молчит конвой. Мне все равно, и горевать не могу. Я пуста, высушена, прокопчена, легка, пуста. Солнце взошло уже давно, пожелтели, налились теплым светом закрашенные окна моего торопливого катафалка. Хрипит над головой сирена, на повороте прижимает меня к холодной железной стенке. Солнце появилось, как давно я не видела солнца. И сейчас мои глаза закрыты, еле шевелю губами, про себя бормочу, баюкаю себя и утешаю словами Маркиша, давно уже канувшего в бесконечной реке Энсов. Уже не ночь, еще не день, и свет зари пока неведом, и мышь летучая, как тень, влетает в щель меж тьмой и светом. Скрип тормозов, автобус останавливается, разворачивается, подает задним ходом.